он все же личность большого исторического плана и значения. И подавать его таким образом просто недобросовестно. Сам сюжет «Тайного советника» дает писателю возможность постоянно находиться возле главного героя, ненавязчиво комментировать его решения, а временами проникать в сложный мир внутренней жизни Иосифа Виссарионовича. Что-то ему, Лукашову, удается, что-то не под силу. На мой взгляд, такой прием достоверней, убедительней, доходчивее других попыток подступиться к раскрытию образа Сталина. Интерес книги Успенского понятен и объясним. Происходит развал великой мировой державы. И нам с вами выпало стать свидетелями и участниками этой грандиозной катастрофы. Все, чем жили мы, все, чего добились, объявлено новоявленными политиканами гибельным заблуждением, ошибкой. И народ, пока безмолвствующий, недоуменно пожимает плечами. Неужели поколения наших предков шли по неверному пути, напрасно трудились, сражались, создавая огромную и чудесную страну? Какой же теперь путь избрать каждому из нас? Появиться перед телекамерой и прилюдно разорвать свой партбилет, как некоторые политические деятели и академики? Но почему никто из вероотступников не порвал академический диплом, полученный в самые гнилые годы застоя? Почему никто из самых модных горлопанов не отказался ни от квартиры дач, ни от спецполиклиник и спецавтомобилей? Куда же они нас ведут и приведут, эти беспринципные деятели? Словом, книга у вас в руках. Читайте, сравнивайте, а главное, думайте. Прекрасное и необходимое занятие, особенно в наши дни. Николай Кузьмин. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.